Мне не хочется признавать, но слова сына звучат логично. «Ай, Элис, не нужно мне ломать руку». Выдернул Эрик руку от захвата своей жены. «Да и с ним пойдет роман, что с ним будет? Он выжил без нас, спас кучу народа и обзавелся броневиком, так что думаю, с ним все будет хорошо». «С кем все будет хорошо?» — поинтересовалась подошедшая Алиса, причем ее походка была несколько неуклюжей, что вскоре заметила бабушка. «Милая, что с тобой? Да ударилась ночью?» «Да», — сказала девочка, бросив на меня взгляд, и немного покраснела. «Ударилась», — приподнял бровь отец. «КХМ, ладно, мы тут говорили о том, что Феликс хочет отправиться с дядей Ромой помогать отряду специального назначения, который застрял в аэропорту». «Что, братик?» — протянула Алиса, стрельнув в меня взглядом. «Ты собрался уйти?» В ее взгляде явно промелькнул ужас и страх, а позади девушки стояла спокойная Саика. После заданного ею вопроса открылась дверь и зашел Тадаси с женой Ирей, которым сразу объяснили, в чем дело. Как оказалось, Тадаси действительно знал, кто это, и был очень рад, что хоть кто-то из них выжил. Когда только начались погромы и зараженных было не так много, то богачи города захотели улететь на своих самолетах куда подальше и для этого запросили сопровождение САД, то есть специальной штурмовой команды вооруженных сил Японии, которая и должна была им это организовать. Эта спецгруппа относится к подразделению полиции и существует в каждой отдельной префектуре. В таком отряде находится 35 человек, они разделены на группы командования, захвата, снайперского прикрытия и техподдержки. Так что с их подготовкой неудивительно, что они до сих пор живы и смогли послать сигнал бедствия и парочку слов. Действовать нужно было быстро, так как неизвестно, как долго продержится эта группа, но и оставлять особняк без умеющих держать оружие людей тоже никто не хотел. И вот для этого я решил продемонстрировать силу своего телекинеза и на заднем дворе, где не было лишних глаз, просто вырвал с корнем несколько деревьев и превратил одну из старых машин в груду металлолома, просто сжав ее в небольшой металлический шар. Такой демонстрации хватило, чтобы успокоить родных, кроме сестры, которая все еще была против того, чтобы я рисковал своей жизнью. Глава 23. Житейское спасение. «Если ты едешь, то поеду и я», — безапелляционно заявила Алиса. «Иначе я лишу тебя одной вещи, которая тебе очень даже понравилась», — с явным превосходством заявила девушка. «Ты ведь тогда и сама лишишься этого, милая манипуляторша», — легко ответил я ей. «Хочет манипулировать мной своим телом, но я выдержу это, определенно. Да и не просто так я собираюсь ехать, а помогать спасать людей», — сказал я сестре, которая вот никак не хотела отпускать меня одного. Мы сейчас находились на заднем дворе, и я отсюда мог наблюдать, как несколько бойцов бегают и таскают снаряжение в броневик. «Дочь, я тоже не полностью согласна с его решением, но мы видели, на что он способен», — сказала Элис, обняв своего младшего ребенка со спины. «Тогда поеду и я», — топнула ножкой девушка. «Милая, в броневике не так много мест, как может показаться снаружи, да и чем ты поможешь», — сказала матушка. «Если у Феликса есть эти способности и он может защитить себя, то вот ты будешь только мешать, вдруг он отвлечется на тебя в момент опасности», — сказал Эрик, который тоже не хочет, чтобы его дети отправились на опасное задание, тем более вдвоем. «И если в моей силе он убедился, то вот сестренка, пусть она и умеет драться в рукопашном бою и имеет некоторый опыт стрельбы из огнестрельного оружия, но боец с опытом боя все же предпочтительнее». В общем, до отъезда было много споров и ругани, последнее шло по большей части от Алисы, и я могу ее понять. Если бы ситуация развернулась в другую сторону, то есть сестре нужно было ехать в опасное место, я бы тоже не согласился с этим. Саика тоже хотела отправиться со мной и быть моим мечом, что бы это ни значило, но, конечно, они все остались дома. Времени на истерики не оставалось, и я загрузился в броневик на переднее сиденье, за рулем сидел Джон. Так-то еще Тадаси желал присоединиться к нам, но там ему жена вправила мозги. Прямо за нами ехал один внедорожник для поддержки. Когда мы отъезжали от особняка, я напоследок увидел взволнованные лица Рэй, которая тоже пыталась меня отговорить, Алисы, Саика, и даже Сидзука выглядела не слишком довольной моим решением, пусть и была взволнована тем, что ее подруга, Рика Минами, которая еще является снайпером САД, возможно, жива. Она пыталась связаться с ней, но из-за того, что кто-то со стороны Токи оглушит сигналы, так и не смогла дозвониться до своей подруги. И, конечно, вряд ли бы родители согласились на то, что я пойду рисковать собой, если бы у меня не было этих способностей, которые действительно могут спасти много жизней. До аэропорта ехать 40 километров и за час вполне можно туда добраться, тем более с моей поддержкой, ведь я могу легко разбираться с заторами на дороге. «Джон, если что, не пугайся ничему, что ты увидишь», — сказал дядя своему давнему знакомому. «Хаэм, я прошел Афганистан и другие горячие точки, увидел каких-то ходячих мертвецов, чем меня можно напугать?» Усмехнулся он и после посмотрел на меня. «Я все еще не понимаю, зачем мы взяли с собой гражданского. Скоро увидишь, ну и я вновь хочу убедиться, что не сошел с ума», — усмехнулся дядя. «Хаэм, в этих домах люди». Заметил он, как в некоторых многоэтажных домах мелькали люди в окнах, некоторые из них рисовали на плакате, что им требуется помощь. «Нужно отметить на карте». Начал Рома отмечать, где мы видели людей, пока ехали. И вот вскоре уже мы выехали на дорогу, где дорогу перекрыла парочка машин, так что настало время мне использовать силы. «Матерь Божья!» — вскрикнул Джон, когда машины перед нами начали взлетать и перемещаться с места на место. «Какого хрена?» — прошипел он и с неким шоком и даже страхом взглянул на меня, так как я сейчас вытянул руку вперед. Так несколько увеличивается контроль. «Мда, Феликс, лучше бы тебе прикрыть глаза, как ты это обычно делаешь, иначе точно кого-нибудь доведешь до инфаркта», — проговорил дядя, и, когда я взглянул на него, тот чуть вздрогнул, но продолжил говорить. «Твои глаза и раньше завораживали, но сейчас они будто пылают изнутри, и это создает гнетущее ощущение», — объяснил он. «Хорошо, что я взял с собой очки и повязку», — кивнул я ему и прикрыл глаза. «Какого хрена только что было? Это сейчас была какая-то магия? Что за чертовщина?» — не понимал Джон, что тут происходит, и даже потерял всю хладнокровность. «Это то, о чем я тебе и говорил, и причина, почему мы взяли Феликса, он нам поможет», — спокойно объяснил дядя. «КХМ, простите, понял». Вернул он себе лицо и просто уставился на машины, которые еще недавно преграждали нам путь. Из-за шума броневик окружили десятки зараженных, но этой машине совершенно плевать на это. «Я могу понять тебя, сам еще не верю в происходящее. Решил сказать я что-нибудь. Как думаешь, люди сильно испугаются? ХМ, ты способен поднимать тонны веса с помощью этой силы, значит, можешь и человеку шею скрутить», — констатировал он, и я для наглядности поднял парочку зараженных перед нами и разорвал их пополам, хотя хотел просто свернуть им шею. Видимо, я сейчас использовал столько же сил, как при перемещении автомобилей. «Знаешь, сейчас я побаиваюсь, это так странно, и не знаю, будто нам зомби со страниц книг не хватает, так еще и появились эти силы». Не знал, как правильно реагировать Джон, впрочем, никто его за это не винит. Если мои родители и семья в целом приняла это более-менее спокойно, все же мы не чужие друг другу люди, то вот посторонние люди могут начать пугаться, буквально отшатываться от меня в страхе. «Соглашусь, но там какая-то муть, связанная с мутациями», — махнул рукой дядя. «Главное, что нам нужно выжить и разобраться со всеми этими измененными людьми. У нас есть несколько выживших ученых, которые сразу прибыли, как их позвали, Эрик Селис. Возможно, они смогут найти вакцину, но еще Феликс в этом разбирается». «Угу, может, можно будет использовать мою кровь», — предположил я. «Ну, или еще есть вариант, что из-за моей крови зараженные станут сильнее и получат нечто вроде этого», — кивнул я в сторону заправки, находящейся в сотне метров от нас, а еще там стоял грузовик, который с грохотом перевернулся и расплющил несколько зараженных, а после я протащил его телекинезом в сторону ближайших зараженных, оставив на асфальте кровавый след. Если бы это случилось, это был бы конец, хотя, может, ядерная бомба могла бы решить проблему. «Не очень смешно», — пошутил Джон, — но это скорее от нервозности и шока. По пути к аэропорту мы могли наблюдать за мертвыми улицами города. Пару дней назад здесь кипела жизнь, а сейчас ходят зараженные и кидаются на всех людей, что не может не нагнетать атмосферу еще больше. Ехать и везде видеть изуродованные тела зараженных, их лица, запачканные кровью, — это не то, что может принести счастье. Но нам нужно двигаться вперед и не опускать руки. Прямо-таки библейский апокалипсис, хех, — усмехнулся дядя. Или просто апокалипсис. Он открыл небольшое окошко между кабиной и кузовом, где и сидели люди с оружием. «Вскоре подъедем. И, Джон, поговори со своими, чтобы не наделали глупостей», — стрельнул глазами он в мою сторону, и тот понятливо кивнул. Я морально готовился к бойне, если так можно выразиться. Насколько нам известно, очень много людей в начале всей этой эпидемии рвануло к аэропорту, чтобы улететь как можно дальше. кто летел к своим родственникам, кто просто возвращался домой после поездки, в общем, людей было достаточно много. То есть зараженных вокруг аэропорта, как и в нем самом, будет предостаточно. В полицейском участке все получилось как-то само собой, нам нужны были машины и мне пришлось умертвить всех инфицированных. Впрочем, здесь ситуация схожая, нам нужно спасти отряд и пробраться в диспетчерскую, чтобы проверить, есть ли связь с внешним миром. Да и в любом случае аэропорт будет не лишним. Сейчас государственный строй рухнул и каких-либо законов нет. Если по телевидению в первые часы заражения пытались сказать, чтобы все сидели по домам и скоро правительство решит проблему, и это успокаивало массы людей, то когда это самое телевидение выключилось, а зараженных стало еще больше, тут стало не до законов и прочих правил. «Мы почти доехали до аэропорта», — проговорил Роман. Тадаси сказал, что операцию по сопровождению богачей должна была проходить в ангаре 3В, скорее всего, именно там и засели бойцы. Аэропорт огорожен большим забором, и раньше за его целостностью вели серьезное наблюдение, чего сейчас не происходит, потому что некому. У нас есть гранаты и взрывчатка, мы можем проделать дыру в этом заборе. Сразу начал строить планы Джон, как что-нибудь подорвать. Думаю, я могу просто проделать в нем дыру телекинезом, сказал я. Нечего терять время на объезд, полный вперед, только потом все ремонтировать придется. Благо, что не нам. Согласился Рома с планом, и стоило нам подъехать к сетчатому забору, как его прутья начали рваться и раздвигаться в сторону, создавая достаточный проход, чтобы проехал броневик. Никогда не думал, что так легко попасть на территорию аэропорта, в особенности на взлетную полосу, сказал дядя, а после резко стал серьезным. Но я уже отсюда вижу тысячи людей возле одного из ангаров, скорее всего, именно там и находится группа САД. После его слов мы услышали гудок машины, перевозящей авиационное топливо. Это что за? Вдруг машина резко вспыхнула огнем и поехала прямиком сквозь зараженных, давя их и дополнительно поджигая выливающимся горючим топливом. Кажется, мы немного опоздали. Езжай к ангару и прикажи людям начать обстрел зараженных через люк сверху, приказал Рома. Не прошло и минуты, как раздались выстрелы, а зараженные начали падать с пробитой головой. Но одновременно с этим толпа ринулась прямо на броневик и внедорожник, что не представляло особой угрозы, так как я тоже начал помогать и просто разрывать инфицированных на расстоянии. Все-таки что могут сделать зараженные, ведь они, считай, обычные люди без видимого интеллекта, которые могут лишь прямолинейно бросаться вперед. А у нас броневик огромной массы, которых просто раздавит их и не подавится, поэтому очень странно, что армия перестала отзываться и вообще кто-то начал глушить связь, только если не произошла диверсия, причем в нескольких местах сразу. Мы ожидали каких-либо проблем, но, видимо, их не предвидится. Через пару минут отстрела зараженных нам начали помогать со стороны ангара. Все это продолжалось еще минут 15, и только когда Роман убедился, что вокруг нет больше зараженных и вроде как все мертвы, то мы решили выйти. Нас все-таки услышали. Кто-то крикнул со стороны ангара: «Мы не умрем, ахаха». Там кому-то явно весело. Не выражая свои эмоции на лице, проговорил Джон, осматривая сотни лежащих тел. «Со стороны аэропорта к нам движутся еще зараженные», сказал он, заметив вдалеке медленно движущихся в нашу сторону зараженных. «Рассредоточиться», сказал дядя. «Феликс, пошли к ангару и возьми с собой пистолет», сказал он серьезным тоном. «Я без вопросов взял с собой оружие, и мы пошли к ангару, откуда уже вышли несколько человек. Мы не ожидали, что нам кто-то поможет», сказал высокий мужчина в форме САД. «Я из Амумарка, член САД и являющийся вторым после командира, и да, командир мертв», сказал он, осматривая нас. «Мы не могли бросить умеющих держать оружие людей, особенно в такое время», сказал Роман, и прошелся глазами по лежащим недалеко телам. «Да и, возможно, вам что-то известно». «Да что нам может быть известно?» — махнул он рукой и устало облокотился на дверь ангара. «Когда все это началось, мы помогали богачам валить из страны, знали бы мы, что происходит, то сразу бы отправились обратно к участку. Но когда мы поняли, в чем дело, уже было поздно и у нас оставалось мало патронов». «Изаму, нас все-таки услышали?» — спросила подошедшая девушка, выдохнув сигаретный дым, которая и является подругой Мариковы. Просто Сидзука часто показывала их совместные фотографии, так что не узнать девушку было сложно. «Весьма оперативно», — кивнула девушка. «Я думала уже оставить пару патронов для нас самих, чтобы уйти быстро и со вкусом». «Хорошо, что того не потребовалось», — сказал я. «Ты ведь Феликс», — произнесла девушка, выкинув сигарету на асфальт и наступив на нее. Повязка на глаза, цвет волос как там Сидзука, взволнованно спросила она, подойдя ко мне поближе. С твоей подругой все хорошо, я позаботился о ней, все-таки мы не чужие с ней люди, улыбнулся я. Она у нас в особняке, она, кстати, сильно волновалась о тебе и когда узнала, что ваша группа все еще жива, то была очень радостной. Я рад, что вы знакомы, но поговорим о деле. Всего из целого отряда осталось 7 человек, тот, кто вел машину с авиационным топливом, был 8-м и умер совсем недавно. Как оказалось, он заразился в очередном столкновении с зараженными, когда пытался добраться до диспетчерской башни, которая стоит недалеко от ангара. У него получилось добраться, именно он и связался с нами, усилив сигнал, но после его укусил какой-то быстрый зараженный, так им и рассказал тот смельчак. «Быстрый? Насколько быстрый?» – нахмурился Джон. «Не знаю, мы как-то не поинтересовались», – немного сконфуженно сказал Изаму. «Достаточно быстрый, чтобы догнать тренированного бойца и несколько раз кинуть его как игрушку», – добавила Рика, которая на протяжении всего разговора смотрела на меня странным взглядом, я бы назвал его любопытно изучающим. «Мы таких еще не встречали», может, ему показалось, или это были галлюцинации, хотя ладно, устало сказал дядя, явно вспомнив мои новые возможности. Возможно, вирус мутирует, но как-то слишком быстро, пробормотал я. Пошли в диспетчерскую, спросил я у дяди, и тот кивнул. И именно там пригодились мои способности, так как стоило нам подняться по лестнице на самый верх нашей группы из 5 человек, то есть меня, дяди, Джона, Рики и Заму, как на нас довольно прытко набросился один из зараженных. Причем, когда я говорю прытко, я имею в виду действительно быстро, и вряд ли кто-то успел попасть ему в голову на таком близком расстоянии из-за его скорости. «Черт!» – воскликнул Джон и только успел наставить пистолет на замершего в 2 шагах от нас зараженного, который всеми силами пытался вырваться из невидимой хватки и наброситься на нас. Такое чувство, что это была засада, сказал я телекинезом, приподнимая зараженного и осматривая его с расстояния. Выглядит, как и все остальные, проговорил я и свернул ему шею. Что? Повернулся к группе. И если Джон с дядей были готовы к такому, то вот Рика с Изаму были не подготовлены. Это что за чертовщина сейчас произошла? Этот парень силой мысли поднял зомби, а я думал, что это за псих с вами ходит с повязкой на глазах, это какое-то вуду. Черная магия, все эти зомби дело черной магии, вскрикнул он. Я так и знал, что все тут нечисто. Рика ничего не сказала и просто продолжала пялиться на меня. Никакая это не магия, скорее всего, КХМ, кашлянул дядя. Феликс говорит, что это телекинез. Будьте наготове, вдруг там еще такие прытки твари спрятались. Понял, серьезно кивнул Джон, по которому было видно, что эта ситуация ущемила его гордость, что его застал врасплох прыткий зараженный. Как оказалось, дальше не было таких быстро инфицированных, но парочка обычных была, но с ними справились старым добрым насилием, то есть выстрел в голову и нет проблем. В диспетчерской мы пробыли до самого вечера, так как техник, который являлся одним из бойцов, пытался разобраться, в чем дело, и перенаправлял некоторые антенны. В это время мы разбирались с подходящими зараженными, которые приходили на звуки выстрелов. Для экономии боеприпас я и сам внес вклад в это дело, заодно проверял дальность своей силы и, как оказалось, с расстоянием телекинез ослабевает. Если рядом с собой или в радиусе 50 метров от себя я без проблем поднимаю многотонные грузовики, то вот уже с метров так 300 я начинаю чувствовать некоторое напряжение. Рика же за это время отошла и начала расспрашивать меня о моих силах, которые сильно ошеломили ее, хотя не только ее. Она даже хотела выпить чего-нибудь крепкого, когда увидела, как я просто раздавил группу зараженных в 100 метрах от нас, причем она была не одна такая. Скрывать полезные способности просто не выйдет, и люди не настолько глупые, чтобы не заметить, как некоторые зараженные умирают с вывернутой шеей или их вообще нечто разрывает на куски. Поэтому Роман объяснил людям, что это моя заслуга, и лучше им просто не тратить патроны, если в этом нет необходимости, и оставить инфицированных мне. И, конечно, среди бойцов нашлись верующие, которые смотрели на меня таким взглядом, даже не знаю, будто они увидели Бога во плоти. Конечно, я утрирую, но все равно взгляд некоторых был очень похож на взгляд фанатиков, которые смотрят на своего мессию. Под вечер я все еще не устал от использования своих сил, что показывало, что я довольно выносливый, ну или еще что-то, о чем я пока не знаю. Но вот техник наконец-то смог настроить связь, и мы смогли полноценно связаться с особняком и сообщили им, что цель выполнена и диспетчерская наша. Только нужно оставить здесь людей для дальнейшей работы. Возможно, действительно может получиться обойти глушилку. Вот только не все так радостно, так как отец мне сообщил, что после того, как мы уехали, Алисе вдруг резко стало нехорошо. У нее повысилась температура и начался легкий бред. Она постоянно звала меня. Глава 24. Житейские мутации. Что с ней случилось? Обеспокоенно произнес я, и в мою голову сразу стали лезть разные сценарии, что могло бы навредить сестре и как ей помочь. Точно не могу сказать, я не доктор, а вот здешние доктора просто сказали, что у нее лихорадка или нечто вроде того. Из-за этого появился слух, будто бы она заразилась, так что пришлось успокаивать людей. Тяжело произнес Эрик, ему явно нелегко, когда его дочь в таком состоянии. Я не хотел тебе сообщать это, пока ты там, но твоя мама заставила меня, дорогая, не смотри на меня так. Судя по звуку, он судорожно сглотнул. Я уезжаю обратно, все равно мы здесь закончили, сказал я, быстро подходя к дяде и объясняя ему ситуацию. А вот уже в пути к дому мне пришло осознание, что я придурок. У нас ведь был незащищенный секс, а из-за всех испытываемых в тот момент чувств и бурлящих гормонов я напрочь забыл, что как бы могу быть заражен вирусом, пусть и скорее всего измененным, раз я сам не превратился в какое-то гротескное чудовище. Это моя вина. Эта мысль болезненно поразила меня, и в голове против воли рождались сценарии возможного будущего и того, что может случиться с Алисой. Какой же я болван, ведь прекрасно осознавал опасность заражения и даже проверил себя в лаборатории, чтобы убедиться, что я не выдыхаю вирус или нечто подобное. Результаты были обнадеживающие, но более глубокое исследование крови я сделать так и не успел. Вот так считаешь себя далеко не дураком, а вляпываешься в самых, казалось было, незначительных деталях. Конечно, все можно списать на то, что я не отошел после всех изменений и огромное количество трупов. Все же вчера я только проснулся, почти сразу заметил силы, а после убил людей и зараженных. Все это вместе со стрессом могло пагубно повлиять на мою психику. Возможно, я просто это не заметил. Надеюсь, ничего необратимого не произошло, но у меня есть идея, как помочь, наверное. Если я выжил после заражения и остался собой, значит, во мне есть нечто, скорее тот будто спящий вирус, который был во мне с рождения, может помочь и другим. А наше родство может увеличить процент того, что все закончится в итоге хорошо. Но все эти вроде ободряющие мысли не могут скрыть страх потерять ту, которая была со мной всю мою жизнь. Из-за этого страха и моего нервного напряжения я замечал, как некоторые предметы в броневике начинают подрагивать, а иногда и вовсе взлетать и резко падать. Дядя тоже заметил это и положил мне руку на плечо, тем самым молча поддерживая меня, что, как ни странно, действительно помогло. Тяжелые думы не вылезали из головы до самого моего приезда к особняку, что по моим внутренним часам, казалось, заняло часы, хотя на самом деле прошло не более получаса. При подъезде к особняку нам открыли ворота, и я поспешил выйти из броневика, оставив позади радостных бойцов сад, которые думали, что помрут в аэропорту. «Как она?» – сразу спросил я у Рэй, которую я встретил первой из близких знакомых и семьи в целом. «Феликс». Обрадовалась девочка моему возвращению и приняла меня в свои крепкие объятия. «Эн, не знаю», – чуть виновато ответила она, опустив голову. «Меня не пускали, так как боялись, вдруг Алиса будет заражена, только следов укусов на ее теле не обнаружили», – сообщала она мне по пути к особняку. «Видимо, она специально ждала меня на улице». «Ясно, спасибо, что встретила меня», — сказал я ей и открыл дверь в дом. «Не беспокойся, все с Алисой будет хорошо». «Да-да», — улыбнулась мне Рэй и чуть смущенно отвела взгляд в сторону. «Алиса должна быть у себя в комнате под присмотром специалистов», — сообщила она мне местоположение сестры. «Так что я сразу направился к ней, проходя гостиную, где в данный момент никого из семьи не было. Простите, но мы не можем никого пускать, так как это может быть оп. Пытался меня остановить какой-то парень на лестнице. Его я уже видел в лаборатории в Америке, точнее у входа в лабораторию, и он был охранником. Отвянь, только и сказал я и телекинезом просто отодвинул его в сторону, а парень вскрикнул от удивления и упал на задницу. Она моя сестра. Промолчала Рэй, но быстренько пошла за мной. Мам, заметил я Элис, стоящую у двери в комнату Алисы. Все нормально, сынок, заметил меня женщина и со вздохом обняла, будто проверяя, есть ли у меня какие раны. «Я просто устала». Тепло улыбнулась она, но я чувствовал, что женщина на пределе. Алиса недавно кричала что-то в бреду: «Твой отец сейчас разбирается с людьми на заднем дворе». «Людьми, впрочем, неважно, я к сестре». Открыл я дверь и зашел в комнату, сразу заметил лежащую на кровати девушку. За мной зашла Риэлис. «Хаэм, странно, что с ее волосами?» Погладил я девушку по голове и провел рукой по локонам ее волос, которые раньше имели черный оттенок, а в данной скорее медно-каштановый. «Это началось недавно», — сообщила Элис. «Признаков заражения не было обнаружено на первый взгляд, но мы все равно перенесли ее сюда. Врачи проверили ее и сказали, что это похоже на обычный грипп. Смена оттенка волос – это явно не грипп», — сказал я, проведя рукой по лбу Алисы. «Температура нормальная», — сказал я, а сестренка улыбнулась и тихо проговорил: «Братик, какой ты ненасытный, видимо, ей снится что-то интересное». «Непонятно, как она могла что-то подцепить», — с волнением произнесла Элис, и после ее слов в комнату вошел дядя. «Ну ты и быстрый, Феликс. Как твоя сестра? С ней все хорошо?» — с неким волнением спросил он. «Да сейчас она стабильна, но я возьму немного ее крови и проверю у себя в лаборатории. Не просто так ведь мы ее делали и привозили дорогостоящие приборы. Да и нужно наконец проверить свою кровь, возможно, она заразилась от меня», — проговорил я, а к двери к этому времени уже тихо подошла Саика. «От тебя?» — нахмурилась Элис. «Но как? Я думала, этот вирус передается только через укус. Может, через кровь? Если бы он передавался воздушно-капельным путем, то все, кто имели дело с зараженными, уже давно бы изменились», — не понимала Элис. «Ну, как-то сконфуженно посмотрел я на мать и на дядю, даже не знаю, как объяснить то, что мы с сестрой балуемся инцестом и переспали, и в конце концов я кончил в нее, что скорее всего и привело к такому результату». «Что?» — все так же смотрела на меня мать в ожидании ответа, а вот Рэй сильно покраснела и смотрела в пол, что явно заметили и более взрослые представители человечества в этой комнате. «Странная реакция», — пробормотал дядя, а потом будто понял что-то. «Стоп, не хочешь ли ты сказать, что вы с сестрой, ну, обменивались генетической информацией?» — заметил непонимание на лице Элис. Он продолжил: «Вы предались тому, чего, как известно, не было в СССР». «Черт, Элис, они были близки, очень». «Что ты, ау?» — глаза матери расширились от осознания, и она даже прикрыла ротик ладошкой. «Феликс, вы с сестрой переспали?» — как-то вопросительно ошарашенно спросила она. «Мда, ваши отношения зашли дальше, чем я думал», — неловко произнес Роман. «Давайте не будем об этом, очень неловко говорить на эту тему перед вами», — сказал я и начал аккуратно набирать кровь Алисы в специальную пробирку. «И я уже осознал, что сделал глупость, особенно зная, что я вроде как заражен. Боже, Феликс, не знала, что сказать, Элис. Я не знаю, что сказать, так как не сталкивалась с таким. Вы же родные, брат и сестра. Давайте не будем поднимать эту тему, пока сестра не очнется», — остановил я мать. «Я пошел в свою лабораторию, поговорим позже». Прошел я мимо взрослых и сразу направился в свою лабораторию, где и начал исследовать свою кровь и кровь сестры. Мне понадобилось лишь пару часов, чтобы удивиться тому, что происходит в наших организмах. Если раньше во мне находился какой-то спящий вирус и только пассивно увеличивал мои физические и умственные характеристики, то сейчас он действует активно во всем моем организме. Видимо, укус зараженного и переданный мне вирус разбудили уже находившийся во мне вирус. Из-за этого я мог вполне свободно рассмотреть этот вирус и понять, что это двуцепочный РНК-вирус, который меняет мое ДНК. Конечно, не полностью, но некоторые места моего ДНК были изменены и стали более совершенными. Меня поражает, что я вообще остался жив, ибо такие изменения обычно приводят к некрозу ткани и другим не слишком хорошим последствиям, типа спонтанным мутациям. Этот вирус начал рекомбинировать мой геном и строить нечто более совершенное, и то же самое происходит у Алисы, только изменения все равно есть. Все-таки мы не один организм. Если вирус во мне сконцентрировался в мозге, что я проверял раньше, чем, собственно, и дал мне возможность использовать телекинез, то вот у Алисы он ведет активнее всего именно в ее крови. И если следовать аналогии моему примеру, у нее тоже, возможно, появится какая-то способность. Такой вирус – это нечто невероятное. Ведь он, можно сказать, ускоряет эволюцию для определенного индивида. Но не стоит забывать и о обычных зараженных, которые не сохранили разум, а стали просто бешеными кусками мяса. Это я к тому, что у нас скорее всего разный штамм вируса, и вирус, который был во мне, намного активнее и сильнее того, который изменил людей и превратил их в каких-то зомби. «Можно войти?» – послышался голос Рэй после того, как она постучалась. «Да, Рэй!» – крикнул я, записывая все полученные данные и свои мысли в блокнот. «Я принесла тебе покушать, Кацудан!» – произнесла она и положила тарелку на стол. «Спасибо, Рэй, прости, что мало вам внимания уделяю в последнее время!» – повинился я. «Ничего, я все понимаю, а вот Сэя считает тебя еще большим придурком с завышенной самооценкой», — хихикнула девочка. «Я не удивлен. Кстати, как она? Ну, ее родители ведь не здесь. Она о них не беспокоится, я думаю, она обиделась на них за то, что они не стали ее искать. Когда она узнала, что ее отец организовал свое убежище, но не приложил силы, чтобы найти свою дочь, то ее обида стала в разы сильнее», — сказал мне каштановолосая девочка. «Что насчет Саика? А что насчет меня?» Тихо прозвучал другой голос позади Рэй, и девочка даже подпрыгнула от испуга. «Саика!» – рассерженно крикнула Рэй. «Не подкрадывайся так ко мне сзади, я чуть не умерла от страха». «Прости», – ответила ей фиолетоволосая с небольшой улыбкой, что говорила, что она ни капли не раскаивается. «Как ты?» – обратился я к Бусудзиме. «Твой отец ведь сейчас должен быть на съезде мечников, ты не волнуешься?» – спросил я девушку. «Нет, я уверена, что в его силах справиться с этими зараженными», – ответила она мне и постаралась встать так, чтобы ее тело выгодно подчеркивалось. «Что ты делаешь?» – поинтересовался я. «Ничего», – ответила она и вновь чуть выгнулась, выставляя свою грудь на показ. «Мне кажется, ты решила пародировать эту Юкумику и, если ты спросишь мое мнение, идея так себе. Эта шлюшка наверняка уже нашла кому залезть в штаны, например твоему другу детства», – улыбнулась Саика, когда лицо Рэй чуть перекосилось. «Не напоминай, мы уже с ним не друзья, но я все равно не желала ему отношения с этой девицей легкого поведения. Недавно я видела его и попыталась ему это объяснить, но он рассердился и сказал мне не лезть в его дела, болван», — чуть надуто сказала девушка, скрестив руки под грудью. «Хм», — только и послышалось от Бусудзимы, и она присела рядом со мной и начала подвязывать свои волосы. «Ты занимался сексом с Алисой», — вдруг сказала Бусудзима, и Рэй аж подавилась при кашле. Кажется, ей нравится наблюдать за Рэй в таком состоянии, вот же плохая девочка. «Нет смысла отрицать этого, я поняла это еще сегодня с утра, когда увидела вас двоих и походку твоей сестры-извращенец. А ведь только вчера ты принял мои чувства еще и изменник, Саика, мы с Алисой, хотел я было объяснить хоть что-нибудь, чтобы не чувствовать себя козлом». «Не нужно, я понимаю», — остановила меня Саика. «Ваши отношения были весьма наглядными. Алиса относилась к тебе как к своему парню, а не брату. Любой, кто имеет глаза, мог заметить это. Ну, есть такое», — кивнула Рэй. «Но вы действительно занялись сексом?» «Да, они занимались сексом, любовью. Они соединялись телами. Они траха», — говорила Бусудзима и с удовольствием наблюдала за все сильнее краснеющей Миемото. «Но мне пришлось прикрыть ей рот ладошкой, чтобы она не довела Рэй до чего-нибудь. Я думаю, Рэй прекрасно поняла, что ты пыталась до нее донести. Ты сейчас облизала мою ладошку?» — поинтересовался я, когда почувствовал нечто влажное на внутренней части ладошки. «Саика, прости, что так получилось с Алисой, но я не откажусь от своих слов. Ты мне нравишься», — решил сказать я, — все равно все карты брошены. После этих слов я воспользовался телекинезом и притащил девушку к себе и сразу поцеловал ее в губы, за что получил неслабый удар в грудь. Точнее, таким он мог бы мне показаться раньше до мутации, а вот сейчас с укрепленным телом я слабо почувствовал этот удар. «Это тебя за измену, сразу же как ты поцеловал меня в прошлый раз», — сказала Бусудзима. «Ты действительно хочешь наших отношений? А что Алиса?» «Не знаю, но что-нибудь придумаю, точно могу сказать, что тебя я не отпущу», — улыбнулся я этой красавице с внутренним мини-садистом. «И тебя тоже», — сказал я и телекинезом закрыл дверь, куда медленно отходила поникшая Рэй. После этого я сразу перевел взгляд на саму Миемото. «Ты это говоришь мне после того, как признался, что переспал с сестрой, и еще хочешь сделать то же самое с другой своей подругой и моей тоже подругой, и еще со мной?» «Именно», — кивнул я. «Так, Рэй, положи скальпель, Феликс Кун», — произнесла она. «У меня отец полицейский, ты не думаешь, что он может отстрелить тебе что-то или что это могу сделать я?» — задала вопрос Миемото, по которой было видно, что она сейчас не знает, что делать. «Рэй, я ведь помню, как ты хотела поцеловать меня в тот момент у автобуса, я хотел сделать то же самое. Ты, девушка вздохнула и положила скальпель. Действительно дурак, я знаю. Приобнял я ее, на что она никак не сопротивлялась. Простые объятия не должны никак передать вирус. Мы еще поговорили минут 15, пока я кушал принесенную Рэй еду. Девочки интересовались моими силами и тем, что мне удалось узнать, так что я им рассказал все, что знаю сам. И после того, как они поняли, что я скорее всего передал вирус, давший мне телекинез Алисе, и услышали мои предположения о том, что она тоже имеет шанс обзавестись способностью, в общем, они были задумчивы, а взгляд Саика даже поблескивал, хотя это мне просто могло показаться. Сидзука тоже уже встретилась со своей подругой, хотя может и больше, чем подругой, Рикой. Девочки рассказали, что они при встрече сильно обнимались, и Рика сразу начала спрашивать ее обо мне и об этом месте в целом. Состояние Алисы все это время было стабильным, и буквально через час с нашего с девочками разговора она начала просыпаться. И, конечно, в этот момент я был рядом, ну а за мной стояли Алиса и Рик, которые с какой-то неловкостью смотрели, как их только что проснувшаяся дочь кинулась мне на шею почти голенькая. «Братик, ты вернулся», — радостно говорила она и сжала меня с недюжинной силой. Я бы даже сказал, что я действительно почувствовал боль. «Алиса, придержи коней, не сжимай так сильно». Помог я себе с помощью телекинеза и ослабил ее хватку, а у девушки из-за переполняющих ее эмоций на мгновение изменились глаза на алый. Это заметили и все, кто находились в комнате. «Мама, папа, что вы так на меня смотрите?» — удивилась она испуганным взглядом родителей. «Алиса, у тебя только что глаза на мгновение стали прямо-таки кроваво-алыми», — прокомментировал дядя. «Че что?» — опешила она и наконец-то отпустила меня. «Сестренка, что ты последнее помнишь?» — задал я вопрос. «Последнее, как ты уехал, оставил свою любимую сестру одну, а после-после мне стало нехорошо». Явно вспомнила она это. «Что со мной случилось?» «Сначала мы подумали о худшем, что ты заразилась где-то», — начала рассказывать Элис. «Несколько человек видели превращение и изменение человека и сказали, что у тебя явно что-то другое, ты просто не просыпалась на протяжении нескольких часов. Но с приездом твоего брата мы разобрались в ситуации. Алиса, доченька, пора поговорить о ваших с Феликсом отношениях», — под конец строго сказала матушка. «Не нужно быть такой строгой», — положила руку на плечо дочери Кассандра. «Алекс сейчас организовывал людей и раздачу пайков для них. Первые пару дней нужно проконтролировать все самостоятельно, а после можно будет и оставить на подчиненных. Как это? Я все еще не могу понять, как ваши отношения, хотя нет, понять как раз таки могу», — закрыла глаза Элис. «Вы то что молчите?» — взглянула она на других родственников, а стоящие около двери Рэй Саика старалась не издавать шума. «Ну просто я, конечно, ошарашен случившимся, но им не по 10 лет, и они сами могут решать, с кем быть, пусть это и неправильно с точки зрения морали общества. Феликс всегда был необычным подростком, вспомните все его похождения в лабораториях Америки, да и его ум, так что я более чем уверен, так что этот момент никак не портит ничего, да просто вспомните их с сестрой отношения, они были даже ближе, чем вы», — взглянул дядя на наших родителей. «Они уже давно неразлучны, так что это просто логичный исход таких отношений, любовь спасет этот мир, хех», — улыбнулся Роман и подмигнул нам с сестрой. А градус неловкости в помещении поднялся на пару пунктов. Глава 25. Житейская свобода. Разговор был неловким, так как довольно неловко говорить о сексе своего сына со своей дочерью, благо действительно как-то пытаться вразумить нас родителей не пытались, видимо понимали, что смысла нет. Но вот мой косяк, связанный с заражением Алисы, это да, неприятный момент после приятной ночи. Конечно, еще был вариант, что она, как и я, могла мутировать и без меня, но ее никто не кусал, и все произошло на следующую ночь после нашего секса, так что вывод очевиден. «Я люблю Феликса и всегда любила его, не нужно смотреть так на нас», — не выдержала девушка. «Сейчас весь мир рухнул и нет никому никакого дела, чем мы тут занимаемся. Нет того общества, которое могло бы косо смотреть на нас, сейчас у всех проблемы посерьезнее», — сказала Алиса, и вновь ее глаза на миг поменяли свой цвет на кроваво-алый. Причем после этого все в комнате, кроме меня, схватились за голову. «Че, что такое?» — удивилась Алиса, что все схватились за голову, а цвет ее глаз вновь вернулся в норму. «У меня резко голова заболела», — признался дядя. «То же самое, будто кровь начала закипать внутри. добавил Эрик. «Так, хватит на нас наезжать, и Алисе лучше пока не злиться, пока мы не определим, что у нее за силы». «Силы?» – уставилась на меня сестренка, как, впрочем, и все остальные. «Моя мутация была врожденной, но изначально очень слабая, и ей недоставало развития, которое ему дал вирус в этих зараженных. Я уже начал исследовать нашу кровь, и она имеет схожий двуцепочный РНК-вирус, который меняет наши ДНК. В общем, вирус внутри меня, видимо, имеет совсем другой эффект, если сравнивать его с обычными зараженными. У тебя уже повысилась физическая сила, а еще ты думаешь, все схватились за голову в момент, когда ты была эмоционально накалена. Просто так. Ох, опять вирус какой-то, он волшебный, раз странные способности дает». Пожаловался дядя и облокотился о дверь. «Не знаю насчет волшебного, но он изменяет мышечные волокна, отчего они становились сильнее, гибче и выносливее. А вот с мозгом способности мозга человеку еще не до конца понятны, и если нашелся вирус, способный создавать почти что зомби, то этот вирус также должен иметь и другие возможности. В общем, пока нужно это принять и не беспокоиться». Закончил я свои размышления. «Я стала сильнее?» — заинтересованно спросила Алиса и подошла к большому шкафу. «Дорогая, может, будешь экспериментировать снаружи?» — спросила ее мать, которая скрестила руки под грудью. «Давай одевайся и пойдем наружу, вирус, суперспособности, мир совсем сошел с ума», — пробормотала женщина, а отец начал ее успокаивать. В общем, мы так и поступили. Сестренка оделась, и мы все вместе вышли на улицу, где девочка весом в 52 килограмма без проблем смогла поднять грузовое колесо весом под 100 килограммов. Ее нежные ручки при напряжении смогли оставить на стальной балке отпечаток руки. В общем, девочка явно стала сильнее. Если сравнить нашу с ней физическую силу, то я где-то почти в два раза сильнее, что я, собственно, тоже проверил. Убедившись, что с Алисой все более-менее нормально, родители пошли разбираться с новыми приезжими беженцами, которые смогли выжить. Да и нужно организовывать спасательную операцию и помогать людям в округе путем геноцида зараженных, да это уже не совсем спасательная операция. А вот наша с Ромой задача – это отключить то, что глушит сигнал возле Токио. Путь туда до машины где-то в два раза больше, чем до недавнего аэропорта, но это очень важное дело, от которого зависит связь в целом, и нельзя задерживаться. Поэтому мы договорились выехать завтра с утра, а вот этой ночью. Алиса вновь пришла ко мне в комнату. «Братик», — проговорила девушка, глядя на меня влюбленными глазами. «Алиса, после нашей первой близости я чуть не лишился тебя», — проговорил я с неким сомнением, рассматривая эту красавицу. «Ну-у-у, братик, не будь букой, более такого не случится», — уверенно проговорила она и легла на меня, сразу поцеловала. Ее ручка стала гладить моего Феликса-младшего, и тот, конечно, отреагировал. «Завтра я хочу поехать с тобой. Я больше не хочу смотреть, как ты уезжаешь, и можешь не вернуться, и, братик, войди в меня уже». Повернулась она ко мне своей сладкой попкой и нетерпеливо проговорила. «Какая ты похотливая, сестренка», — прокомментировал я. «Вообще, Алиса права, и если она не заразилась в первый раз, то и сейчас не заразится». Мой окрепший жезл поспешил оказаться внутри такого тугого нутра девушки. «Ммм», — простонала она, когда я начал входить в нее. «Братик, братик, братик», — проговаривала она, пока я начал совершать поступательные движения и доставлять нам обоим удовольствие. У девушки еще были две великолепные незанятые груди, поэтому я поспешил это исправить и начал посасывать их. Я явственно ощутил, что Алиса стала выносливее, так как мы игрались друг с дружкой несколько часов и все не могли насытиться. Утром же я просыпался в обнимку с прекраснейшей девушкой, которая, мило улыбаясь во сне, посапывала на мне. «Нет», — категорически заявила мать, когда услышала, что Алиса собирается ехать с нами. «А я говорю, да и твоего мнения не спрашиваю», — угрюмо ответила ей Алиса и топнула ножкой. «Я больше не оставлю брата никогда», — серьезно сказала она. «Боже, за что мне такие дети?» — сказала Элис. «Доченька, Феликс мальчик и имеет подходящую М-способность». «Я тоже», — кивнула девушка и продемонстрировала смену цвета своих глаз. «Менять цвет глаз не считается полезной способностью», — сказала Элис, скрестив руки на груди. «Мам, это не вся способность. Я думаю, что связано с человеческим телом, может, я могу повышать давление», — неуверенно сказала Алиса. «Но даже без этих сил я стала сильнее». И для демонстрации она взяла арматуру и сделала из нее бублик. «Не переживай, я присмотрю за ней», — подошел я к матери. «Все с нами будет хорошо», — заверил я ее. Слышала я, как она вчера тебя уговаривала. Посмотрела на меня женщина и смутилась своих слов. «Мам, неужели ты подслушивала?» Алиса во все глаза смотрела на Элис. «Че что?» «Конечно нет, я просто прошла мимо вашей комнаты, могли бы быть потише», – буркнула женщина. «Я тоже поеду», – высказалась подошедшая Саика. «Мот отец бы согласился, это мой путь и мне решать. Мой клинок пригодится Феликсу», – сказала девушка. «Там будут сотни мертвецов, а ты хочешь взять с собой катану», – уточнил подошедший Эрик. «Это быстро и бесшумно, не привлечет внимания остальных зараженных», – высказала свою точку зрения девушку и посмотрела на меня взглядом, который говорил: «Скажи что-нибудь, мы все равно собирались ехать небольшой компанией», высказался я. «Думаю, с моим телекинезом нам просто не понадобится много людей, так что я не вижу проблемы», сказал я, и Бусудзима кивнула. «Ты что собираешь боевой Гарри КХМ, за что?» посмотрел Эрик на свою жену, которая зарядила ему локотком. «Язык», сказала она ему и поправила волосы. «Уже не маленькие, сами решайте», смилостивилась она. После этого мы нашли дядю, который не высказал и слова против, и только разъяснили, что им удалось узнать о том, что глушит сигнал и где оно находится. В лагере был знакомый Романа, который разбирался в технике и работал в сфере специализированной радиоразведки в прошлом, так что он предположил, что это дело рук военных. Они применили комплекс радиоэлектронной борьбы и начали глушить сигнал, и только непонятно, зачем они это сделали. Также он смог примерно указать место, куда нам нужно. Это окраина Токио. Так как нужно было спешить, мы больше не стали ждать чего-либо и все сели в броневик. Топлива нам хватало на путь туда и обратно, и даже так должно было остаться еще достаточно. Тем более с моей помощью нам даже не придется останавливаться, так как со всеми препятствиями на дороге я смогу разобраться. «Вижу, вы принарядились», — сказал я, осматривая одежду Саика. «Да», — кивнула девушка. «Я хочу быть твоим мечом, так что я должна быть сильной». Каким-то странным взглядом взглянула она на меня и сестренку, которая фыркнула от такого и сильнее прижалась к моему плечу. «Ох, Саика, опять ты», — закатил я глаза. «Ты для меня в первую очередь девушка», — сказал я, и Бусудзима улыбнулась, но еще в ее глазах вспыхнула кровожадность. Стоило ей заметить зараженных снаружи. «Братик, а ты не понял, что у меня за способность?» — поинтересовалась Алиса. «Сейчас можем и проверить, ты как раз сидишь у окна. Посмотри на зараженных снаружи и попробуй захотеть, чтобы они остановились». Девочка кивнула и посмотрела на одного из зараженных, который бродил в сотне метрах от нашей машины впереди. И если он до этого медленно брел в сторону шума машины, то как сестренка посмотрела на него, он остановился, и мы проехали мимо стоящего зараженного. «Это полезно», — сказал дядя, сидя за рулем. «Кроме его больше никого и не было, просто из-за ненадобности. Все-таки родители осознают силу моего телекинеза и что зараженные в большинстве своем мне не противники. Ну а если что, мы можем просто уехать на броневике». Конечно, это не отменяло их волнения, но мне удалось убедить их, что им люди нужны больше, чем нашей группе. Мы вообще с дядей собирались ехать вдвоем. Еще к нам хотела присоединиться Рэй, но ее родители смогли образумить девушку, хотя ей это очень не нравилось. «Думаю, когда приеду, нужно уделить ей время». «Да», — протянула Бусудзима и сильнее сжала руку на рукояти катаны. Дорога была легкой. Мы за час доехали до Токио, хотя если бы не телекинез, то вряд ли бы и утром следующего дня смогли это сделать. На дорогах было много брошенных машин, и чем ближе мы были к столице, тем больше было и машин. «Что нам вообще нужно искать?» — задал вопрос Алиса. «Нечто похожее на передвижной спутник с антеннами. Как только увидите, поймете, ибо то, что глушит сигнал на сотню километров, не может быть маленьким и незаметным», — объяснил Роман. «Мы почти на месте, сколько же здесь зараженных. Хорошо, что нам не нужно в центр города, иначе вряд ли бы мы справились, ибо даже на окраине города было тысячи зараженных, причем лежащих тел было даже больше. Сами же зараженные, очень много ходячих военных», — сказал Роман. «Мы даже видели несколько стоящих танков. Я не понимаю, как армия могла проиграть». «Значит, кто-то очень хотел проигрыша армии», — озвучил я самый логичный вариант. «Амбрелла, только у них были настолько длинные руки», — высказал свое мнение дядя. После в броневик ударилось нечто тяжелое. «Какого? Что это было?» — спросила сестренка, пытаясь что-нибудь увидеть через бронированные окна. «ХМ, нечто быстрое и чуть больше человека», — сказал я, закрыв глаза на секунду. «Быстрое? Да даже броневик пошатнулся. Это должен быть какой слон, или я не знаю, прошипел с тревогой дядя, пока нечто вновь не попыталось напасть на броневик. Нечто упало на крышу, и крыша броневика начала чуть-чуть прогибаться, но я применил телекинез и поднял то, что упало нам на крышу, и переместил это перед нами. «Что за херня?» – выразился дядя, глядя на уродливое существо с мозгом наружу и длинным языком. У этого существа также имелись огромные когти, так что понятно, чем он пытался пробить крышу. «Кажется, вирус мутирует», – неуверенно проговорил я, удерживая это существо телекинезом. Оно, конечно, пыталось вырваться, но ничего у него не получалось. Или такие твари в городе были изначально? Если бы нечто такое появилось у нас, то были бы проблемы, серьезно сказал дядя. А девочки? Алиса с ужасом и каким-то отвращением смотрела на эту тварь, а Сайка с интересом и жаждой разрезать его. Ладно, свернул я ему шею и на всякий случай оторвал голову и сплющил тело. Сделал я все это не перед нами, а переместив тварь подальше. Не хочу себе аппетит портить. Я сделал пару фотографий, нужно потом будет показать нашим, сказал дядя, убирая телефон в бардачок. Кажется, это оно, заметила Бусудзима машину с огромной антенной и многими подключенными приборами рядом. Мы специально катались в этом районе в поиске нужного, и я бы даже сказал, что нам очень повезло наткнуться на это. Здесь вокруг заряженные, заметил дядя, на что я кивнул и начал просто сворачивать им всем шеи и откидывать подальше. В процессе этого дядя частенько кидал на меня обеспокоенные взгляды, видимо, переживает о моем психическом состоянии или нечто подобном. «Надо быстро выключить это», — сказал дядя и, убедившись, что снаружи чисто, вышел из броневика. Мы последовали за ним, точнее, первая вышла Алиса, держа меня за руку. «Может, мне просто сломать все это?» — поинтересовался я. «Если не смогу выключить, то это хороший вариант», — кивнул дядя. «Но вдруг что-то из этого понадобится? В общем, придержи свое желание все ломать», — усмехнулся он. В это время на шум начали приближаться несколько зараженных, но Бусудзима с ними справился. Впрочем, как и Алиса, девушка уставилась на одного из инфицированных, и у того взорвались глаза, и он упал замертво. «Как ты это сделала?» – поинтересовалась Бусудзима. «Не знаю, я будто чувствовала, как в нем течет что-то странное ощущение», – проговорила Алиса. «Может, ты можешь управлять жидкостью?» – предположил я. «Если да, то это очень могущественная способность». «Правда?» – заулыбалась девушка и вновь посмотрела на парочку зараженных своими алыми глазками, и те остановились, а после упали, и кровь потекла у них через уши, нос и рот. После этого глаза девушки вновь вернули свой первоначальный цвет и заулыбалась шире. «Все, сделано», – проговорил Рома, и действительно антенна опустилась, и все горящие приборы просто выключились. Хотя это было не обязательно, тут бы хватило топлива еще на день, максимум два, – проговорил он. «Но что сделано?» «То сделано», – кивнул он. «Тогда возвращаемся», – наклонила голову на бок сестренка. «Думаю, да, но давай-ка проверим связь». Вытащил дядя обычную рацию и попытался связаться с домом, и у него это получилось. «Отлично, да мы все сделали и будем возвращаться, только здесь появились еще твари похуже обычных измененных. Поговорим об этом, когда прибудем обратно. Значит, теперь у нас есть связь, и мы сможем узнать, что творится в мире», – проговорил я, кинув взгляд на верхушки высокоэтажек. «Может, кто-то что-то понял? Не хочется верить, что все, чего достигло человечество, разрушится в одно мгновение». «Братик», — проговорила Алиса, и ее взгляд был устремлен на быстро движущуюся фигуру. Фигура резво скакала от здания к зданию, и это был такой же мутированный, которого мы встречали недавно. «Значит, он не один», — сказал дядя, сняв винтовку с предохранителя. «Видимо, нет», — ответил я и схватил мутанта телекинезом на расстоянии и просто раздавил. Дома же были новости и не самые хорошие. Связь вернулась, и с помощью оборудования в особняке мы смогли узнать, как дела у других стран. Эта вспышка произошла действительно везде. Но главное, что выживших немало, и армии многих стран остались целы. Пусть и лишились верхушки командования по какой-то причине. Анархия, беззаконие повсюду, и все негативное вырвалось из людей, появилось много банд и просто любителей убивать выживших. Но встречаются и люди, пытающиеся держать оставшееся общество под контролем и не давать им впасть в отчаяние. И еще самое опасное человеческое оружие уже нашло себе место. Нашлись индивиды в командовании некоторых стран, решившие, что ядерный удар – это единственное спасение. Даже в Японии произошел ядерный взрыв, благо далеко от Токио. Но и это не все, некоторые друзья отца и дяди остались в живых, и им удалось связаться с ними, и те видели вертолеты Амбреллы и их людей, мутированных людей, получивших какие-то способности пока не было, но вот мутированных зараженных, да, они были. В общем, у нас были еще дела, я думаю, стоит посетить здание Амбреллы в Токио. Есть у меня чувство, что там будет что-то интересное, что поможет найти ответ на некоторые вопросы.